Змея. Уже почти стемнело, когда молодой доктор Филлипс закинул за спину мешок и пошел прочь от приливной заводи. Взобравшись на каменистую насыпь, он неуклюже затопал по улице в высоких грязиновых сапогах. Фонари уже зажгли, когда он подошел к своей небольшой коммерческой лаборатории на консервном ряду Монтерея. Приземистое, крепко сбитое здание задней частью опиралось на сваи, уходящие в воду бухты, а передней стояло на земле. С обеих сторон его теснили консервные цеха, крытые рифленым железом. Доктор Филлипс поднялся по деревянным ступеням на крыльцо и открыл дверь. Белые крысы лазали туда-сюда по прутьям клеток, пленные кошки в вольерах требовали молока. Доктор Филлипс включил ослепительно яркий свет над секционным столом и бросил мокрый липкий мешок на пол. Затем подошел к стеклянным террариумам у окна, где жили гремучие змеи, и заглянул внутрь. Змеи свелись в кучу и отдыхали, но все головы были видны. Пыльные глаза смотрели будто бы в никуда, однако стоило доктору Филлипсу прислониться к стеклянной стенке вольера, как змеи высунули тонкие раздвоенные языки, черные на кончиках, розовые у корня, и медленно закачались вверх-вниз. Потом они узнали доктора и, успокоившись, спрятали языки. Доктор Филлипс скинул кожаную куртку и разжег в крошечной печурке огонь. Поставил на нее котелок, поместил в воду банку консервированных бобов и стал ждать, разглядывая мешок на полу. Доктор Филлипс был худощавым молодым человеком с короткой светлой бородой и мягким озабоченным взглядом, какой часто встречается у людей, проводящих за микроскопом по несколько часов в день. По трубе со свистом пошла тяга, и от печки пахнуло теплом. С улицы доносился плеск волн о свае под лабораторией. Полки по стенам комнаты были заставлены ярусами банок, заспиртованными морскими тварями. На доходы от продажи этих тварей и жила лаборатория. Доктор Филлипс открыл дверь и вошел в свою спальню, заваленную книгами коморку, где из всей мебели была только армейская койка, настольная лампа да неудобный деревянный стул. Доктор Филлипс стянул сапоги и надел домашние тапочки из овчины. Когда он вернулся в лабораторию, котелок на печке уже начал гудеть. Доктор Филлипс поднял мешок с пола и рядком выложил на секционный стол две дюжины обыкновенных морских звезд. Его озабоченный взгляд обратился к крысам в проволочных клетках. Он взял с полки бумажный пакет и стал подсыпать в кормушки зерно. Крысы тут же отвлеклись от лазания по прутьям и набросились на еду. На полке между небольшим заспиртованным осьминогом и медузой стояла бутылка молока. Доктор Филлипс взял ее и направился к кошачьему вольеру, но прежде чем разлить молоко по блюдечкам, бережно вытащил из клетки поджарую полосатую кошку, погладил ее и засунул в небольшой черный ящик. Он закрыл крышку на засов и отвернул краник, пускавший в газовую камеру смертельный газ. Пока в черном ящике шла недолгая, почти бесшумная борьба, доктор Филлипс разлил в блюдечке молоко. Одна из кошек выгнула спину и прильнула к его руке. Он улыбнулся и ласково погладил ее по шее. В ящике все стихло. Доктор Филлипс закрутил краник. Герметичный ящик к этому времени уже наполнился газом. На плите вода вовсю бурлила вокруг консервной банки с бобами. Доктор Филлипс взял большие щипцы, вытащил ее, вскрыл и выложил бобы на большую стеклянную тарелку. За едой он разглядывал выловленных в заводе морских звезд. Между их лучами уже проступили капельки млечной жидкости. Доктор Филлипс быстро проглотил остатки бобов, поставил тарелку в раковину и подошел к шкафчику с оборудованием. Оттуда он достал микроскоп и стопку маленьких стеклянных блюдец. Каждое блюдце он заполнил морской водой из крана и расставил их напротив звезд. Волны с легкими вздохами плескались о сваи под полом. Доктор взял из шкафчика пипетку и склонился над звездами. В эту секунду кто-то взошел по деревянным ступеням на крыльцо и громко постучал в дверь. По лицу молодого человека пробежала едва заметная тень раздражения, и он пошел открывать. На пороге стояла высокая, стройная женщина, одетая в строгий темный костюм. Ее прямые черные волосы над очень низким лбом были слегка растрепаны, как будто их взъерошил сильный ветер. Черные глаза сверкнули в ярком свете лаборатории. Она заговорила тихим, грудным голосом. «Можно войти? Мне бы хотелось с вами поговорить». «Я сейчас очень занят», — нерешительно пробормотал доктор Филлипс. «Иногда приходится работать, знаете ли». И все же он отошел от двери, пропуская гостью. Она скользнула внутрь. «Я посижу тихо, пока вы не освободитесь». Доктор Филлипс закрыл дверь и принес из спальни неудобный стул. «Видите ли», — извинился он, — «процесс уже начался, и я должен работать». В лабораторию часто забредали любопытные и задавали всякие вопросы. На самые простые он давно заготовил стандартные ответы и мог говорить, не задумываясь. «Присядьте вот сюда. Через несколько минут я вас выслушаю». Высокая женщина прислонилась к столу. Молодой человек взял пипетку, набрал в нее жидкость, собравшуюся между лучами морских звезд, и выдавил ее в блюдце с морской водой. Потом собрал немного млечной жидкости, выдавил ее туда же и осторожно размешал. «Когда морские звезды достигают половой зрелости, — начал тараторить он, — во время отлива они выделяют сперму и яйцеклетки в морскую воду. Видите, я набрал зрелых особей и вытащил из воды, таким образом поместив их в условия отлива. Потом смешал сперму с яйцеклетками, и теперь хочу разлить эту жидкость в 10 разных блюдец. Через 10 минут я убью ментолом тех, что остались в первом блюдце, еще через 20 во втором, а дальше каждые 10 минут буду убивать по группе. Таким образом, мне удастся остановить процесс на различных стадиях и изучить его под микроскопом». Он умолк. «Хотите взглянуть на первую группу микроскоп?» «Нет, спасибо». Он быстро повернулся к женщине. Странно, люди обычно сами просят заглянуть в микроскоп, а она вообще не смотрела на стол, только неотрывно глядела на него. Вернее, сквозь него. Тут доктор Филлипс сообразил, почему у него возникло такое чувство. Радужная оболочка ее глаз была того же черного цвета, что и зрачки. Между ними не проходило никакой границы. Слова женщины задели доктора Филлипса за живое. Хотя ему давно наскучило отвечать на привычные вопросы, отсутствие интереса к его работе раздражало не меньше. В нем поднялось желание растормошить эту женщину. «Что ж, за эти 10 минут я успею сделать другое дело». «Некоторые отказываются на это смотреть. Возможно, вам лучше уйти в другую комнату, пока я не закончу». «Нет», — ровным голосом ответила она. «Делайте, что хотите, я подожду». Ее руки аккуратно легли на колени. Она полностью владела собой и была совершенно невозмутима. Глаза ее ярко блестели, но все остальное тело как будто застыло, погрузилось в ступор. Доктор Филлипс невольно подумал. Низкий уровень метаболизма, судя по виду, почти как у лягушки. Им вновь овладело желание удивить гостью, вывести ее из этого ступора. Он поставил на стол небольшой деревянный лоток, разложил скальпели и ножницы, затем вставил в нагнетательную трубку большую полую иглу. Вытащив из газового ящика мертвую кошку, он распластал ее на деревянном лотке, привязав лапы к специальным крючкам. Украдкой покосился на женщину. Та и бровью не повела. Сидела так же спокойно и неподвижно, как раньше. Кошачья пасть ухмылялась яркому свету. Розовый язычок торчал между острыми, как иголки, зубами. Доктор Филлипс уверенно вспорол ей глотку, сделал скальпелем надрез и нашел артерию. Отточенным движением ввел иглу в кровеносный сосуд и перевязал его. «Бальзамирующий состав», — пояснил он гости. «Позже я введу в венозную систему желтую жидкость, а в артериальную — красную. Это наглядный материал для уроков биологии». Доктор Филлипс снова обернулся. Темные глаза женщины словно подернули слоем пыли. Она без всякого выражения на лице смотрела на вскрытую кошачью глотку. Надрез был выполнен мастерски, без единой капли крови. Доктор Филлипс взглянул на часы. «Пришло время первой группы». Он вытряхнул в первое блюдце несколько кристаллов ментола. Женщина выводила его из равновесия. Крысы опять взялись за свое, ползали по прутьям клетки и тихо пищали. Волны плескались о сваи под лабораторией. Доктора Филлипса пробил озноб. Он подбросил в печку несколько кусков угля и сел. «Ну вот, теперь у меня есть 20 минут». Он заметил, что у его гости необычно маленький подбородок, который заканчивается чуть ли не сразу под нижней губой. Тут она словно пробудилась от забытья, медленно вышла из глубин своего сознания. Голова приподнялась, а затянутые пылью темные глаза обвели комнату и вернулись к доктору Филлипсу. «Я ждала», — сказала она. Ее руки по-прежнему лежали рядышком на коленях. «У вас есть змеи?» «Да, конечно», — довольно громко ответил он. «У меня примерно 2 дюжины гремучих змей. Я сцеживаю яд и отсылаю его в лаборатории, которая занимается изготовлением противоядий». Женщина продолжала смотреть на доктора, вот только ему казалось, что он вместе с остальными предметами просто попадает в поле ее зрения. «А самец гремучей змеи у вас есть?» «Кстати говоря, есть. Я как раз недавно об этом узнал. Прихожу утром в лабораторию и вижу, большая змея спаривается с другой поменьше. В неволе это очень редкое явление, так что теперь я точно знаю, кто из них самец. И где он? Да вон там, в стеклянном террариуме у окна». Ее голова медленно повернулась в нужную сторону, однако неподвижные руки остались на месте. Она снова посмотрела на доктора. «Можно взглянуть?» Он встал и подошел к террариуму. На песчаном дне лежал клубок змей. Но все головы были на виду. Они высунули языки и стали раскачиваться вверх-вниз, изучая вибрации в воздухе. Доктор Филлипс нервно обернулся. Женщина уже стояла рядом. Он не слышал, как она встала и подошла. Он слышал только плеск воды под лабораторией, до шорох крыс в клетках. Женщина тихо спросила, кто из них самец? Доктор Филлипс указал на толстую пыльную серую змею, лежащую в углу террариума. «Вот этот. Он почти 5 футов в длину. Приехал ко мне из Техаса. Здесь, на побережье, они обычно поменьше. Представляете, отбирает у остальных змей крыс. Чтобы их покормить, мне приходится его вынимать». Женщина пристально смотрела на сухую округлую голову. Раздвоенный черный язык высунулся наружу и долго дрожал. «Это точно самец?» «Гремучие змеи — очень любопытные создания», — бойко ответил доктор Филлипс. «К ним не применимы почти никакие обобщения, но в данном случае я знаю совершенно точно — это самец». Гостья не отрывала глаз от плоской головы. «Можно его купить?» «Купить?» — воскликнул доктор Филлипс. «Вы хотите купить змею? Вы же продаете животных?» «Ну да, да, конечно, продаю». «Сколько вы за него хотите? $5, 10?» «О, 5 будет вполне достаточно». «Ну, вы знаете, как опасны гремучие змеи? Вас могут укусить». Она бросила на него быстрый взгляд. «Я не хочу брать его домой. Пусть живет здесь, но пусть он будет мой, а я иногда буду приходить, кормить его и знать, что он принадлежит мне». Она открыла сумочку и достала 5-долларовую банкноту. «Вот теперь он мой». Доктор Филлипс начинал бояться своей гости. «Да вы и просто так можете на него смотреть. Покупать совсем не обязательно. Я хочу, чтобы он был мой». «О, Боже!» — вдруг закричал доктор Филлипс. «Я забыл про время». Он подбежал к столу. «Ничего, всего на 3 минуты опоздал. Это ерунда». Он вытряхнул во второе блюдце несколько кристаллов ментола. А потом его потянуло обратно к женщине, не сводящей глаз со змеи. «Чем он питается?» — спросила она. «Я кормлю его белыми крысами, вон из той клетки». «Можете посадить его в другую клетку? Я хочу его покормить». «Но ему еще рано есть. Я уже давал ему крысу на этой неделе. Иногда змеи не едят по 3-4 месяца, а один мой питомец голодал целый год». «Вы продадите мне крысу?» — произнесла женщина прежним ровным голосом. Доктор Филлипс пожал плечами. «Я понял. Вы хотите посмотреть, как едят гремучие змеи? Так и быть. Я вам покажу. Крыса стоит 25 центов. С одной стороны, это зрелище почище кориды, а с другой — всего-навсего змеиная трапеза», — язвительно проговорил доктор Филлипс. Он не выносил людей, которые в естественных процессах видели развлечения. Все-таки он был биолог, а не спортсмен. Он мог убить 1000 животных ради знаний, но ни единой мухи ради удовольствия. Впрочем, эта мысль посещала его не впервые. Женщина медленно повернула голову в его сторону, и ее тонкие губы начали растягиваться в подобие улыбки. «Я хочу покормить своего змея. Надо пересадить его в другую клетку». Она открыла крышку террариума и тотчас сунула руку внутрь. Доктор Филлипс даже не успел сообразить, что она творит. Он подскочил к ней и оттолкнул в сторону. Крышка громко захлопнулась. «Да вы что, совсем ум потеряли?» Злобно накинулся он на гостью. «Умереть бы вы не умерли, но здоровье бы себе точно подпортили». «Тогда пересадите его сами», — тихо ответила женщина. Доктора Филлипса трясло. Он заметил, что прячется от ее темных пыльных глаз, смотрящих в никуда. Отчего-то ему казалось страшным, непростительным грехом скормить крысу змее, и он сам не понимал, почему. В конце концов, разве раньше он не кормил змей на потеху публики? Кормил и не раз, но капризы странной незнакомки вызвали в нем глубокое отвращение. Он попробовал заговорить ей зубы. «Это весьма любопытное зрелище», — выпалил он. «Редкая возможность увидеть змею в действии. Вы сразу проникнетесь к ним уважением. Многим людям охотящиеся змеи снятся в ночных кошмарах. Сдается мне это потому, что они невольно, подсознательно ставят себя на место жертвы. А стоит увидеть все своими глазами, осознать, что крыса, всего-навсего крыса, как страхи исчезают сами собой». Доктор Филлипс снял со стены длинную палку с кожаной петлей на конце. Открыв террариум, он накинул ее на змеиную голову и затянул. Комнату огласил пронзительный сухой треск. Толстое тело извивалось и билось на конце палки, когда доктор Филлипс поднял змею и опустил в клетку для кормления. Какое-то время самец стоял, готовясь к атаке, но треск постепенно утих. Змей отполз в угол, свернулся восьмеркой и замер. «Видите ли, — пояснил доктор Филлипс, — эти змеи уже почти ручные. Они у меня давно, и я при желании мог бы брать их и руками. Но любого, кто фамильярничает со змеями, рано или поздно кусают. Я не хочу испытывать судьбу». Он с ужасом посмотрел на гостя. Ему очень не хотелось давать змее крысу. Женщина подошла к новой клетке и снова уставилась на каменную головку самца. «Ну, кормите его». Доктор Филлипс неохотно побрел клетки с крысами. Ему вдруг стало жаль несчастную тварь, а ведь такое чувство еще ни разу его не посещало. Он окинул взглядом белые тельца, ползающие по прутьям клетки, и подумал: «Которую? Кого из них скормить змею?» Внезапно он развернулся и злобно спросил: «Может, лучше бросим туда кошку? Вот будет бой так бой. Кошка даже может одержать победу, но тогда ваш змей умрет. Если хотите, я продам вам и кошку». Женщина даже не посмотрела на него. «Нет, дайте ему крысу. Я хочу посмотреть, как он ест». Доктор Филлипс открыл клетку и сунул туда руку. Нащупав пальцами первый попавшийся хвост, он вытащил наружу пухлую красноглазую крысу. Несколько секунд она извивалась, норовя куснуть его за пальцы. Потом сдалась и безвольно повисла в воздухе. Доктор Филлипс быстро пересек комнату, открыл вольер для кормления и бросил крысу на песок. «Теперь смотрите!» — крикнул он. Женщина не ответила. Ее взгляд и так был прикован к неподвижно лежащему змею. Его язык то и дело высовывался наружу, дрожа и пробуя воздух. Крыса приземлилась на все четыре лапки, развернулась, понюхала свой розовый хвост и беспечно зашагала по песку, непрестанно его нюхая. В комнате повисла тишина. Доктор Филлипс так и не понял, откуда донесся вздох. То ли волны так плескали за окном, то ли вздохнула женщина. Краем глаза он заметил, как напряглось и собралось все ее тело. Змей медленно и плавно двинулся вперед, непрестанно высовывая язык. Движения его были такими размеренными и плавными, что, казалось, он и не двигается вовсе. Крыса преспокойно уселась на другом конце клетки и стала вылизывать белую шерстку. Змей тем временем подползал, ни на секунду не расправляя S-образного изгиба шеи. Тишина угнетала молодого ученого. Он чувствовал, как кровь начинает вскипать в его жилах. Он громко крикнул: «Видите? Эта кривая на шее означает, что он готовится к атаке. Змеи крайне осторожные, почти трусливые твари. Механизм нападения невероятно тонок. Свой ужин они добывают благодаря сверхточной операции, какая не всякому хирургу под силу. В таком важном деле змея не станет полагаться на волю случая. Каждое движение выверено и просчитано. К этому времени самец достиг середины клетки. Крыса подняла голову, увидела его и, немало не испугавшись, стала умываться дальше. «Это самое прекрасное зрелище на свете», — горячился доктор Филлипс. Жилка у него на виске пульсировала. «И самое ужасное». Змей был уже близко. Его голова приподнялась над песком на несколько дюймов и размеренно покачивалась туда-сюда, целясь, оценивая расстояние, и снова целясь. Доктор Филлипс посмотрел на женщину. Ему стало дурно. Она тоже покачивалась, хоть и едва заметно. Крыса подняла голову и увидела змея. Тотчас она встала на все четыре лапы и хотела было удрать, но — бац! Молниеносное, практически невидимое движение. Крыса вздрогнула, как будто от незримого удара. Змей поспешно вернулся в свой угол и стал ждать, беспрестанно высовывая язык. «Блестяще!» — вскричал доктор Филлипс. «Ровно промеж лопаток. Клыки почти достали до сердца». Крыса замерла. Она тяжело дышала, как будто работали маленькие белые мехи. Внезапно она подскочила в воздух и свалилась на бок. Ноги судорожно засучили в воздухе, а через секунду крыса была уже мертва. Женщина тут же обмякла и сонно прикрыла веки. — Ну, каково? Ничего себе встрясочка, а? — спросил доктор Филлипс. Она смотрела на него, не моргая. — Он ее съест? — Разумеется. Не для веселья же он крыс убивает. — Он убивает, когда хочет есть. Уголки ее губ вновь едва заметно приподнялись. Она опять перевела взгляд на своего змея. — Я хочу посмотреть, как он ест. Через некоторое время змей выполз из угла клетки. Его шея больше не изгибалась, но он подползал к крысе очень осторожно, готовясь отскочить в случае малейшей опасности. Затем он нежно пихнул белое тельце тупым носом и немного отстранился. Убедившись, что добыча мертва, змей принялся подбородком трогать все ее тело, от носа до хвоста, словно снимая мерки и целуя. Наконец он открыл рот и широко растянул челюсти. Доктор Филлипс усилием воли заставил себя не смотреть на женщину. Он думал, если она открыла рот, меня вырвет, я сбегу отсюда. К счастью, ему удалось взять себя в руки и не обернуться. Змей сомкнул челюсти над крысиной головой и стал понемногу заглатывать добычу, волнообразно сокращая мышцы тела. Челюсти хватали, горло поджималось, челюсти хватали вновь. Доктор Филлипс отвернулся и подошел к секционному столу. — Из-за вас я пропустил одну стадию, — сукаризной проговорил он. — Набор теперь неполный. Он сунул одно блюдце под микроскоп, заглянул в него и рассерженно выплеснул содержимое всех блюдец в раковину. Волны утихли, и в комнату просачивался лишь влажный шепоток. Доктор Филлипс открыл люк в полу и сбросил в черную воду пойманных морских звезд. Он замер над распятой и потешно скалящейся на ярком свету кошкой. Ее тело вздулось от бальзамирующего состава. Доктор Филлипс перекрыл кран, убрал иглу и завязал вену. «Кофе будете?» — спросил он женщину. «Нет, спасибо, я скоро ухожу». Он подошел и встал рядом с ней у клетки. Змей к этому времени целиком проглотил крысу. Лишь самый кончик розового хвоста торчал изо рта. Точно издевательски высунутый язык. Глотка сократилась в последний раз, и хвост тоже пропал. Челюсти резко встали на место, и большой змей отполз обратно в угол, где свернулся восьмеркой и уронил голову на песок. «Уснул», — сказала женщина, — «я пойду. Но время от времени я буду приходить и кормить своего змея. За крыс я заплачу, пусть он ест вдоволь. А когда-нибудь я заберу его с собой». Ее глаза будто очнулись ненадолго от пыльного забытья. «Помните, он мой. Не сцеживайте у него яд. До свидания». Она быстро прошла к выходу и затворила за собой дверь. Доктор Филлипс слышал, как она спустилась по лестнице, но шагов по тротуару так и не дождался. Он развернул стул и сел перед змеиной клеткой. Глядя на спящего гада, доктор Филлипс пытался привести в порядок свои мысли. «Я ведь столько всего читал про сексуальные символы, — думал он, — но теории ничего не объясняют. Наверное, я слишком одинок. Может, мне убить змея? Если б знать. Нет уж, не стану я молиться». Недели две или три он ждал ее возвращения. «Когда придет, я просто выйду на улицу и оставлю ее одну, — решил он. — Не желаю опять смотреть на эту мерзость». Женщина так и не вернулась. Еще несколько месяцев доктор Филлипс искал ее взглядом на улицах города, а порой окликал какую-нибудь высокую, темноволосую женщину, спутав ее со своей гостьей. Но больше он ее не видел. Никогда.